«Устрани». Под взглядами присутствующих, вишневые губы Фэн Тяню сложились в трубочку, обороняя одно единственное слово. Мгновенно, все наблюдатели заметили ее движение. Девушка подняла руку, и в небо, обернувшись падающими звездами, возвысилось полукрасное и полубелое пламя. Вжух-вжух-вжух-вжух-вжух. Падающие звезды прорезали небесную высь, эхом отражая свистящие звуки. Глава 662. Восьмой уровень концепции ветра. Множественные падающие звезды неслись с горизонта, но в процессе сталкивались с клинками ветра. Но не только. Среди тех падающих звезд две сияли особо ярко, но они противостояли двух острым когтям, что принадлежали Фэн Юньфэю. Среди его атак, когти представляли наивысшую опасность. Бам, бам, бам, бам, бам. Падающие звезды подпитывались первородной энергией и концепцией огня, сталкиваясь с клинками ветра. Обе силы уничтожились. После столкновения, атаки превращались в мириады красочных искорок, а после исчезали. Но люди то увидели, что Фэн Тяню с легкостью справилась с атакой Фэн Юньфэя, а затем падающие звезды изменили свое направление. Как острые лезвия, они устремились в сторону горла Фэн Юньфэя. Звездам потребовалась бы лишь секунда, чтобы Фэн Юньфэй умер прямо на месте. Я проиграл. Фэн Юньфэй смертельно побледнел, ощутив холод у своего горла. Он ощущал страх, из-за которого совершенно не мог сдвинуться с места. В небе над девушкой воплотилось 18 силуэтов древних рогатых драконов. Седьмой уровень стадии посвящения пустоты. Восьмой уровень концепции огня. Вот какова сила противника, которому он решил бросить вызов. Во время удара он хотел уклониться, но его противник оказался слишком силен. С самого дня рождения он впервые испытал настолько сильное чувство беспомощности от поражения. Такое сильное ощущение он не испытывал даже по отношению к сильнейшему представителю молодого поколения их клана, Фэн Юньсяну. Он не отрицал, что Фэн Юньсян сильнее его, но возраст Фэн Юньсяна сравним с его, да и он сам ненамного опережал его. Но девушка перед ним как минимум на 10 лет младше его, такая молодая, но с такой силой. Он подумал, что все свои годы потратил зазря. Вжух. В то же время окружающая толпа учеников загомонила. Небеса. Мы же все правильно увидели. Да, один удар. Фэн Тяню одолела Фэн Юньфэя за один удар. Подобное стечение обстоятельств выглядело просто невероятным, поэтому некоторые даже подумали, что спят. Но после сильных щипков и ощущения боли, они поняли, что явно не спят. Все, что они сейчас увидели, настоящие. Молодая девушка, возраст которой, судя по виду, не достигал и 25 лет, одолела второго по силе молодого эксперта их клана. Как и ожидалось от дочери старшего мастера, юная леди Тяню унаследовала его талант, слишком страшная. Даже старший мастер, кажется, в своем возрасте значительно ей уступал, верно? Я полагал, что юная леди Тяню проиграет ему, но даже не представлял, что ей потребуется лишь один удар, чтобы одолеть его. Она не только боевой мастер седьмого уровня стадии посвящения пустоты, но еще и постигла восьмой уровень концепции огня. Ее способности к постижению куда более исключительны, нежели природный талант. Ученики начали бурно обсуждать увиденное. Теперь они с пылким восхищением и почтением смотрели на девушку. Сила Фэн Тяню убедила их. Вжух. Звездный меч энергии Фэн Тяню, что торчал у горла Фэн Юньфэй, исчез, отправившись в небытие. Словно бы его никогда и не существовало. Она бросила напоследок равнодушный взгляд на парня, а затем потеряла к нему интерес. Старший Лин Тянь, пойдем обратно. Когда она посмотрела на Дуань Лин Тяня, на ее лице расцвела улыбка, что шла от самого сердца, чем и вызвала ошеломление у многих учеников. Дуань Лин Тянь пришел в себя, когда услышал ее. Способности девушки даже его удивили. Хотя он морально и был подготовлен, зная, что девушка владеет телом духовного огня, но он не представлял, что она постигнет восьмой уровень концепции огня. Неудивительно, что владельцы тела духовного огня зовутся любимчиками огня. Если бы было иначе, то смогла бы она постичь такой высокий уровень концепции огня в своем возрасте без поддержки фрагмента концепции огня? Вздохнул про себя Дуань Лин Тянь. Когда Дуань Лин Тянь и Фэн Тяню исчезли с их глаз, Фэн Юньфэй и остальные ученики наконец смогли прийти в себя. Неудивительно, что помимо молодого мастера Юньсяна, вторая рекомендация отправилась к юной леди Тяню. Ее сила и вправду превосходит молодого мастера Юньфэя. Да, учитывая ее силу, даже если она сразится с молодым мастером Юньсяном, то, боюсь, сложно будет предсказать победителя. Если они не станут прибегать к духовным оружиям, то определить победителя и вправду будет сложно. Но как только они высвободят духовные оружия, то молодой мастер Юньсян наверняка получит преимущество. В конце концов, он уже на 8-м уровне стадии посвящения пустоты, поэтому его первородная энергия выше, чем у юной леди Тяню. Кроме того, молодой мастер Юньсян постиг 7-й уровень концепции сабли. Ты прав, но с точки зрения возраста, ее даже и близко нельзя сравнивать с молодым мастером Юньсяном. Да, юная леди Тяню еще молода, поэтому ее будущий потенциал еще не полностью раскрыт, как и ожидалось от дочери старшего мастера. После расхода учеников, не прошло много времени, прежде чем о ее силе узнал весь клан. Поэтому далее она призналась публично, как бесценный гений, что появлялся в клане Фэн раз в 100 лет. А что более поражало, так это ее возраст. Женщина с таким природным талантом и способностями постижения ошеломляла. Пока весь клан стоял на ушах, Дуань Лин Тянь и Фэн Тянь уже вернулись в поместье, что принадлежало Фэну Дао. Во внешнем дворе они уже стояли друг напротив друга. В качестве следящей стороны, Фэн Дао и старейшина Кун стояли друг напротив друга, с интересом наблюдая за молодыми людьми. В этот момент Фэн Тянь не выглядела такой же, когда она выступала против Фэн Юньфэя. Она не отнеслась к Фэн Юньфэю серьезно, но в случае Дуань Лин Тяня совершенно иная история. Чего только стоила уверенная улыбка парня, которая воздействовала на девушку, придавая ее чувство, что Дуань Лин Тянь для нее недостижим. Девушка глубоко вдохнула, но отвернулась. Она прекрасно знала, что если и продолжит так смотреть, то растеряет весь боевой пыл. «Старший Дуань, начинаем!» Негромко воскликнула девушка, но первой взяла на себя инициативу атаковать. Обратившись пылающим пламенем, она понеслась на парня. Казалось, что она хотела поглотить Дуань Лин Тяня с ног до головы. Вжух! В небе над ней вспыхнуло 18 силуэтов древних рогатых драконов. Как только девушка ринулась в атаку, ее первородная энергия и концепция полностью высвободились на волю. Она совершенно не сдерживалась. Дуань Лин Тянь спокойно и непоколебимо стоял на месте. Когда он увидел, что пламя Фэн Тяню почти настигло его, его молочно-белая энергия забурлила на его теле. Но не только. Внутри его первородной энергии присутствовали потоки лазурной энергии, от которой исходила странная аура. Концепция ветра. Тяню, попробуй это. Закончив говорить, его рука стала похожа на руку богов, так как засверкала ярким светом. Точка сотрясания просвистела, а из пальца Дуань Лин Тяня вырвалась вспышка первородной энергии фиолетового цвета. Шлеп. После столкновения двух сил, произошла череда грохотов. Фэн Тяню остановилась, а ее энергетический удар оказался моментально разорван на кусочки. Однако энергия внутри удара первородной энергии Дуань Лин Тяня не исчезла. 8-й уровень концепции ветра. Удивленно воскликнула Фэн Тяню, но в то же время воспользовалась всей своей силой, чтобы еле-еле суметь уклониться от атаки парня. Тычок первородной энергии пролетел слева от нее, ударил в землю и исчез без следа. Вжух! Дуань Лин Тянь стоял на месте, но больше не проявлял никаких признаков следующего удара. Прошлая атака даже не заставила его одежду затрепыхаться. 8-й уровень стадии посвящения пустоты. Глядя на 19 силуэтов древних рогатых драконов в небе над Дуань Лин Тянем, Фэн Тяню испытала шок. В течение прошлых нескольких лет даже она считала, что ее развитие просто не поддается логике. Основная причина заключалась в том, что она обладала телом духовного огня. Но что насчет Дуань Лин Тяня? Дуань Лин Тянь не владел врожденным духовным телом. Он по природе являлся обычным боевым мастером. «Старший Дуань, ты и вправду невероятен!» Не смогла удержаться от похвалы Фэн Тяню. «Ты хочешь продолжить?» С улыбкой спросил Дуань Лин Тянь. «Не стоит!» Горько усмехнулась девушка, покачав головой. «Старший Дуань, если бы ты раньше мне сказал, что прорвался на 8-й уровень стадии посвящения пустоты и Лади постиг 8-й уровень концепции ветра, я бы не стала с тобой сражаться. Если бы она раньше знала о уровне культивации Дуань Лин Тяня, то стала бы настаивать на спарринге. 8-й уровень стадии посвящения пустоты, Дуань Лин Тянь даже сам над собой посмеялся. Видимо, его намеренное сокрытие культивации не заметила Фэн Тяню. В конце концов, он не являлся боевым мастером 8-го уровня стадии посвящения пустоты. Он обладал силой 9-го уровня стадии посвящения пустоты. Что до концепции ветра, то ему только вчера удалось постичь 8-й уровень. Лин Тянь, ты и вправду глубоко скрываешь свои силы. похвалил его Фэн Удао, поднявшись со своего кресла. Своим лицом он выражал довольство. Когда он впервые встретился с этим мальчишкой, то сразу почувствовал, что он поразительный. Возможно, предчувствие меня не обмануло, иначе как могла судьба предсказать встречу с таким поразительным малым, как он, подумал про себя мужчина. В этот момент он еще больше поверил, что Дуань Лин Тяни есть тот мужчина из пророчества для его дочери. Глава 663. Необычные явления в дощечке печати дьявола. Кто-то из крохотного имперского королевства обладает подобной культивацией и даже превзошел меня в мои годы. Можно сказать, что он в совершенно ином классе даже по меркам династии Дархан. Вздохнул про себя Фэн Удао. Вскоре спустилась темная ночь. Дуань Лин Тянь, Фэн Тяню, Фэн Удао, старейшина Кун и бабушка Су сидели вместе вокруг стола, скрипящего от вин и деликатесов. Все это приготовила бабушка Су лично. Все они сидели вместе, кушали и весело общались. Соревнования династии начнутся завтра. Учитывая силу Лин Тяня, выделиться на соревнованиях и получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями не должно составить проблем. Но если ты хочешь блеснуть на будущих соревнованиях, твоя культивация должна вырасти еще больше, неторопливо произнес Фэн Удао. Дуань Лин Тянь кивнул, так как уже давно был готов к подобному. Но вскоре он о чем-то вспомнил, поэтому решил спросить. «Дядя Фэн, я сегодня слышал, что клан Фэн владеет двумя рекомендациями для участия в соревнованиях». «Да», — кивнул Фэн Удао. «А почему так?» — недоуменно переспросил парень. «Даже у различных империй по 10 мест. Не может же клан Фэн быть хуже простой империи?» Империя без сомнения выступала в роли колосса. Но если сила уровня клана Фэн захочет разобраться с империей, а империя не заручится поддержкой императорской семьи династии Дархан, то империя не выдержит. Различные империи, что стоят ниже династии Дархан, в составе каждой имеется эксперт стадии толкования пустоты, но в том же клане Фэн таких довольно много. Даже никаких догадок, покачал головой Фэн Удао, явно о чем-то зная. Хаэм, Дуань Лин Тянь по-прежнему недоумевал. О чем я должен догадаться? Фэн Удао улыбнулся. Ты же знаешь, что соревнование династии разделено на две фазы. Две фазы? Удивился Дуань Лин Тянь. Да, две фазы. Кивнул Фэн Удао, а затем добавил. Завтра начнется первая фаза соревнований. Молодые гении династии Дархан не будут в ней участвовать. Дуань Лин Тянь задумался, а затем спросил с любопытством. Так значит, завтра пройдут боевые соревнования между молодыми гениями из империи? Да. Снова кивнул Фэн Удао. Сильнейшие 30 гениев из империи определятся завтра. Они же и получат квалификацию для участия во второй фазе соревнований. Во время второй фазы соревнований все 30 тех гениев будут соревноваться за квалификацию участия в боевых соревнованиях между 10 династиями с молодыми гениями династии Дархан. Теперь ты понимаешь, почему клан Фэн владеет лишь двумя рекомендациями, верно? Дуань Лин Тянь кивнул в ответ. Такова ситуация не только в нашем клане. Продолжил Фэн Удао. Помимо императорской семьи, что обладает тремя рекомендациями, другие выдающиеся силы династии также владеют двумя рекомендациями, а обычные силы владеют лишь одной. Теперь Дуань Лин Тянь все понял. Так значит, клан Чжан и клан Е тоже владеют двумя рекомендациями? Спросила Фэн Тяню. Да. Кивнул Фэн Удао. В глазах Дуань Лин Тяня вспыхнули эмоции, но он даже слегка потерял интерес к первой фазе соревнований. Завтра начнутся состязания между гениями империи, а его подобное не интересовало. Не то чтобы он смотрел сверху вниз на гениев различных империй, но даже их силы значительно уступают способностям гениев династии Дархан, не упоминая всех других. Но если рассмотреть лишь Мо Сюаня из империи Черного Камня, будучи гением номер один год назад, если он за прошедшее время не столкнулся с удачливой возможностью, то в лучшем случае достиг пятого уровня стадии посвящения пустоты. Именно в таком ключе размышлял Дуань Лин Тянь. Как только еда закончилась, все разошлись. Старший Дуань, увидимся завтра. Помахала ладошкой Фэн Тяню, а затем покинул дворик. Как только она ушла, Дуань Лин Тянь вернулся в свои апартаменты. Этой ночью он также постигал концепцию ветра при помощи фрагмента концепции ветра. Конечно же, он знал, что не сможет за краткое количество времени постигнуть девятый уровень концепции ветра. Не буду жадным. Постигну девятый уровень концепции ветра в течение 3 или 4 месяцев, а затем постигну промежуточный уровень концепции в течение 7 или 8 месяцев. Так он решил про себя. Если бы сейчас кто-то знал о его мыслях, то точно потерял бы дар речи. И это не слишком жадный. Ночь постепенно спустилась. К тому времени Дуань Лин Тянь уже спрятал фрагмент концепции ветра, лег на кровать и заснул. Прошло уже много времени с тех пор, как он в последний раз хорошо спал. Как только он заснул, потоки лунного света проникли через окно, но когда они настигли Дуань Лин Тяня, то рассыпались на крохотные искорки. Если бы сейчас Дуань Лин Тянь вышел на улицу, то заметил бы на небе исключительно круглую яркую луну. Вдруг один из потоков света упал на его пространственное кольцо. Снаружи, может, ничего и не произошло, но внутри пространства кольца случилось нечто неожиданное. В спокойном пространстве кольца различные вещи располагались в определенном порядке. Дуань Лин Тянь специально их так разложил. Однако в этот момент легкий шум возник в определенном углу внутри пространства кольца. Если же присмотреться, то можно было опознать, что сломанная дощечка слегка подрагивала. В то же время непонятным образом поток лунного света проник в пространство кольца и упал на каменную дощечку. Степень дрожи дощечки все нарастала и нарастала. Спустя неизвестное количество времени, но лунный свет постепенно исчез. Лунный свет заставил поверхность дощечки заблестеть. Блеск дощечки постепенно слился со странным именем на ее поверхности, а после исчез. А когда последняя нить лунного света исчезла, дощечка странным образом отреагировала. Вжух! Дощечка взлетела вверх, а затем понеслась в сторону груды первородных камней внутри пространства кольца. Она так сильно с ними столкнулась, что все камни попросту разлетелись во все стороны. Далее дощечка продолжала метаться по сторонам, обрушиваясь на различного рода материалы, разбрасывая их в стороны. Вжух! Вжух! Вжух! Вжух! Вжух! Где бы ни летала дощечка, она вызывала беспорядок внутри пространства кольца, но постепенно она угомонилась, словно растеряла всю свою энергию. Можно было бы даже представить, что если бы Дуань Лин Тянь все это увидел воочию, то побледнел бы от страха. Но он совершенно не ведал ни о чем, что произошло внутри его пространственного кольца. Снаружи пространства кольца существовал абсолютно иной мир. Небо постепенно просветлело, поэтому парень проснулся. Боевое соревнование династии начинается. Когда он умылся, то достал свежую пачку одежды из кольца. Но когда он решил старую одежду скрыть внутри кольца, то поразился от увиденного. Небеса! Что стряслось? С силой мысли все пространство внутри кольца появилось в его голове. Однако нынешнее его состояние полностью ошеломило его. Беспорядок! Полнейший беспорядок! Что происходит? Разве пространство внутри кольца не способно хранить внутри сугубо неодушевленные вещи? Я бы даже подумал, что меня ограбили. Губы парня невольно задергались. Если бы он лично не следил за порядком внутри своего пространственного кольца, то подумал, что здесь всегда такой беспорядок. Но долго поразмышляв, он в итоге так и не смог прийти к определенному выводу. Проехали, сперва уберусь. Хотя пространство внутри кольца и находилось в беспорядке, к счастью, ничего не оказалось повреждено, поэтому он вскоре расставил все предметы на прежние места. Даже дощечка печати дьявола здесь валяется. Разобравшись с большинством предметов, Дуань Лин Тянь заметил в углу лежащую каменную дощечку. Что на самом деле произошло внутри пространственного кольца? Даже такая тяжелая вещь, как дощечка печати дьявола, лежала далеко не на своем месте. Теперь он даже почувствовал, как по его спине пробежали мурашки. Дощечку печати дьявола он нашел внутри странного дворца, сокрытого глубоко под землей болот смерти. Тогда внутри дощечки скрывалась невероятно сильная душа, которая хотела занять его тело. Тогда он ощутил, что та душа даже превосходила по силе душу боевого императора Возрождения. Возможно, владелец той души при жизни обладал культивацией куда большей, нежели боевой император Возрождения. Как только та поразительная душа исчезла, дощечка печати дьявола переместилась в его пространственное кольцо. Если бы не сегодняшний инцидент, он даже о ней бы и не вспомнил. Вжух! Приказав силой мысли, дощечка появилась уже в его руке во внешнем мире. Интересно, что же написано на ее поверхности? Боевой император Возрождения прожил 2 жизненных цикла, но даже он не знает, что написано. Покачал головой Дуань Лин Тянь и снова спрятал дощечку внутри кольца. Так не пойдет, мне нужно срочно сменить пространственное кольцо. Это кольцо слишком странное. Но когда он вспомнил о беспорядке внутри кольца, то почувствовал, как его волосы встали дыбом. Он сразу достал новое пространственное кольцо и переместил все свои вещи в него. что до старого пространственного кольца. Ша-ша-ша-ша. Махнув ладонью, вспыхнуло пламя оружия третьего ранга, которое довольно быстро превратило старое кольцо в жидкость. Сама жидкость вскоре превратилась в своего рода воск. Оставив его на столе, Дуань Линтянь покинул комнату. Глава 664. Уровни трибун. Так как сегодня происходила первая фаза соревнований, во время которой сражались молодые гении между различными империями, в клане Фэн не было суматохи. Когда Дуань Линтянь покинул поместье клана Фэн, только Фэн Удао, Фэн Тяню и старейшина Кун ушли вместе с ним. Что до бабушки Су, она наоборот захотела остаться. Проведя в поместье Фэн Удао 10 дней, Дуань Линтянь получил некоторое понимание обстановки внутри поместья, поэтому уже знал, что она выступала в роли управляющего поместья. Едой и домашними хлопоты в основном занималась она. Дядя Фэн, где должны пройти боевые соревнования династии? Дуань Линтянь подлетел к Фэн Удао, чтобы задать ему вопрос. «Клеточная боевая арена», — ответил Фэн Удао. «Клеточная боевая арена?» — удивился парень. «В династии Дархан тоже есть такая арена, такая же?» Фэн Удао покачал головой, когда услышал паренька. «Клеточная боевая арена династии Дархан существовала с момента ее основания. Можно даже сказать, что история клеточной боевой арены – это история династии Дархан. Некоторые империи, имперские королевства и королевства под управлением династии Дархан имеют в своем наличии клеточные боевые арены в имперских городах, но все они просто скопировали арену династии Дархан». За одно дыхание закончил рассказывать Фэн Удао. Теперь до парня дошло. Его раньше интересовало, почему в имперском королевстве Лазурного леса имелась клеточная боевая арена, а также почему такая же существовала и в династии Дархан. Значит, выходит так, что подобная арена в имперском королевстве Лазурного леса всего-навсего копия. Значит, получается, клеточная боевая арена династии Дархан поддерживается императорской семьей? Спросил Дуань Линтянь. Как он думал, раз клеточная боевая арена имеет в своей истории подобные истоки, то явно должна поддерживаться горой в лице императорской семьи. Верно. Фэн Удао подтвердил догадку парня. Клеточная боевая арена династии Дархан. Теперь он даже слегка предвкушал встречу с ней. В конце концов, в определенной степени размер арены в имперском королевстве Лазурного леса поражал Дуань Линтяня все эти годы. А клеточная боевая арена династии Дархан наверняка куда более поразительная. По пути он встречал многих летящих людей, и все они явно летели понаблюдать о шоу. «Разве не ты вчера говорил, что тебе не интересна первая фаза соревнований?» Со смехом обратился пролетевший мимо Дуань Линтяня мужчина средних лет к своему компаньону. «Мне сегодня нечего делать, поэтому почему бы не понаблюдать за молодыми гениями из империи?» Ответил ему товарищ. «Сегодня точно не будет так интересно, как завтра. Наверняка может даже не появиться и нескольких боевых мастеров седьмого уровня стадии посвящения пустоты», — покачал головой первый мужчина. «Конечно, первая фаза соревнований лишь разогрев, а самое интересное начнется завтра», — последовал ответ. По пути Дуань Линтянь слышал множество однотипных обсуждений. «Дуань Линтянь», — старейшина Кун с улыбкой обратился к парню, — «если бы не участвовал сегодня в соревнованиях, старший мастер, юная леди и я, возможно, не стали бы сегодня посещать клеточную боевую арену». Дуань Линтянь кивнул. Он не был ничему удивлен. Кто такие Фэн Удао и старейшина Кун? Соревнование молодых гениев из различных империй не могло привлечь их внимание. Что до Фэн Тяню, среди всех молодых гениев различных империй наверняка лишь несколько сумеет сравниться с ее культивацией, поэтому ей наверняка не интересны сегодняшние соревнования. «Мы прибыли», — вскоре снова произнес старейшина Кун. Через секунду Дуань Линтянь увидел чрезвычайно просторное поле вдалеке, которое как минимум вдвое превышало размер пространства клеточной боевой арены в имперском королевстве Лазурного леса. Посреди поля находилась огромная клетка, которая могла на первый взгляд испугать человека. «Это и есть клеточная боевая арена династии Дархан», — подумал про себя Дуань Линтянь, а затем начал осматривать окрестности. Потому вскоре он осознал, что самым впечатляющим оказалась не сама арена, а то, что ее окружало. Глядя издалека, зрительская трибуна словно бы разделялась на три уровня. Нижний уровень напоминал такую же зрительскую трибуну, как и в имперском королевстве Лазурного леса, а также напоминал зрительский зал в кино из его прошлой жизни. Но, конечно, зрительский зал позволял смотреть лишь в конкретную точку впереди, в то время как здешняя трибуна простиралась вокруг всей арены. На данное время практически вся трибуна уже была переполнена людьми. так много людей», – удивился парень, так как не думал, что первая фаза соревнований сумеет собрать столько зрителей. По краям арены в небо поднимались огромные каменные столбы. На столбах в целом держалось 9 зрительских арен прямо посреди воздуха. Однако количество мест на них уже было ограничено, но большинство из них пустовало. Сами сиденья выглядели первоклассными, так как сделаны были из великолепной кожи зверей. Кроме того, по обе стороны от тех трибун стояло множество бронированных солдат. А затем он заметил несколько групп людей, что устремились прямо к трибунам, висящим посреди воздуха. Король Юн, благодаря своему пронзительному взгляду, он сумел опознать лидера одной из групп. Король Юн из Империи Черного Камня. За ним следовало двое стариков, а также еще 9 молодых людей. Дуань Линтянь знал их всех, так как все они пришли с ним в династию Дархан. Затем он увидел, как король Юн продемонстрировал солдатам свой статус, поэтому вместе с 11 людьми занял места посреди трибуны. «Данные трибуны принадлежат к трибуна второго класса», — объяснил парню старейшина Кун. «Во время нынешних соревнований участники из различных империй и их молодые гении могут занять места на трибунах второго класса. Кроме того, представители обычных сил династии Дархан также могут сидеть там. Зрительская трибуна второго класса», — Дуань Линтянь кивнул, а про себя эмоционально вздохнул. «В этом мире все разделено на классы, а сильные всегда купаются в самых лучших условиях. Тогда, там зрительская арена первого класса», Дуань Линтянь посмотрел еще выше на каменные столбы, что высились куда выше в небо. Те зоны тоже делились на 9, но мест на тех трибунах оказалось не так уж и много. Кресла на тех трибунах выглядели куда более роскошно, а если сравнить их с трибунами второго класса, то можно было сказать, что на трибунах второго класса сидели бедняки. «Точно, там трибуны первого класса», – кивнул старейшина Кун. «Проще говоря, трибуны первого класса предназначены для высших представителей императорской семьи, клана Фэн, клана Чжан и клана Е, а также их гостей. Но, конечно, экспертов в династии Дархан бесчисленное множество, поэтому выдающиеся независимые боевые мастера и личности с особым статусом, к примеру, мастера оружия 4-го ранга, алхимики 4-го ранга и высокоуровневые мастера начертаний могут тоже сидеть там», — добавил старейшина Кун. Дуань Линтянь кивнул. «Идем». Фэн Удао позвал всех за собой, а затем полетел к трибунам высшего класса. Их группа привлекла внимание многих людей. «Кто они такие? Они собираются сесть на трибуны первого класса». Не сдержались от реплики некоторые боевые мастера с трибун третьего класса. «Они выглядят незнакомо. Я из не узнаю», — добавил еще один человек. Дуань Линтянь, на трибуне второго класса все 12 человек из Империи Черного Камня опознали парня. Никогда бы не подумал, что Дуань Линтянь имеет знакомых в династии Дархан. Кроме того, личности тех людей явно выдающиеся, особенно того мужчины средних лет в красном впереди, невольно вздохнул от удивления Сули. Как только он увидел мужчину средних лет, его сердце дрогнуло, словно тот мужчина являлся жестоким монстром. «Это чувство, подобное я ощущал лишь в присутствии мастера и боевого дядюшки Сабли», — ошеломился внутри себя Сули. «В династии Дархан есть личность, способная сравниться с мастером и боевым дядей Сабли. Неудивительно, что Дуань Линтянь развился так быстро. Так значит, он знаком с таким экспертом». Сули теперь посчитал, что именно благодаря тому человеку скорость развития Дуань Линтяня оказалась такой высокой. А если бы Дуань Линтянь узнал о мыслях Сули, то точно потерял дар речи. В лучшем случае Фэн Удао помог ему постичь концепцию ветра несколько дней подряд, но больше от него не последовало абсолютно никакой помощи. Мо Сюань и остальные гении тоже ошеломились. Дуань Линтянь следовал за Фэн Удао и поэтому добрался до трибун первого класса. Затем солдат в доспехах почтительно поклонился Фэн Удао и старейшине Куну. Дуань Линтянь видел подобную реакцию со стороны солдат. Как только тот увидел Фэн Удао, в его глазах словно засверкал легкий свет. Но когда тот увидел старейшину Куна, то никак не отреагировал. Словно он узнал личность старика только потому, что тот следовал за Фэн Удао. Фэн Удао слегка кивнул, а затем пригласил Дуань Линтяня сесть рядом с ним. Среди всех трибун высшего класса лишь их трибуна оказалась занята. «Дядя Фэн, я пойду». Дуань Линтянь уведомил Фэн Удао о желании присоединиться к королю Юну. В конце концов, он пришел участвовать в первой фазе соревнований, поэтому не мог просто наблюдать за ходом события, как троица из клана Фэн. «Иди, я попрошу старейшину Куна поставить несколько первородных камней на тебя», — улыбнулся ему мужчина. «Первородные камни?» — удивился Дуань Линтянь. Впоследствии через объяснение старейшины Куна, Дуань Линтянь узнал, что ставки зрительских трибун высшего класса производятся не серебром и золотом, а первородными камнями. Но, конечно же, первородными камнями низкого сорта. Глава 665. 5000 первородных камней низкого сорта. «Дядя Фэн, а есть предел ставки?» – спросил Дуань Линтянь. «Нет». Покачал он головой, а затем спросил в ответ. «Ты случаем не спрашиваешь ради того, чтобы самому поставить, но сделать ставку золотом и серебром можно лишь на других зрительских трибунах?» «Нет, я не собираюсь делать ставку золотом или серебром», – покачал головой парень. Не став ходить вокруг да около, он поднял ладонь, но на ней лежала кучка первородных камней низкого сорта. При помощи первородной энергии он скомпоновал на ладони несколько тысяч первородных камней. Не то чтобы он хотел так сделать, просто у него имелось их так много, из-за чего могло не хватить двух ладоней, чтобы поддержать их. Естественно, первой реакцией Фэн Удао, старейшины Куна и Фэн Тяню стало удивление. «Тяню, здесь 5000 первородных камней. Поставь их, пожалуйста, на меня», — слегка улыбнулся Дуань Линтянь, а затем направил кучку камней девушке. «Хорошо, старший Дуань». Фэн Тяню пришла в себя, но послушно спрятала его первородные камни в своем пространственном кольце. Она уже была знакома с такими камнями, но даже она в лучшем случае имела несколько десятков первородных камней. Она верила, что даже в случае своего отца, тот не сможет единоразово достать столько первородных камней. «Мы поделим их поровну», — улыбнулся Дуань Линтянь. «Старший Дуань, я так не могу. Насколько бы высока ни была твоя прибыль, я все отдам тебе». Фэн Тяню покачала головой. Когда он увидел настаивание девушки, то не стал ее вынуждать. В любом случае у нее есть отец в лице Фэн Удао, поэтому у нее явно всегда будут в наличии первородные камни низкого сорта. В династии Дархан, может, и встречались довольно редко камни высокого и среднего сорта, то низкосортные встречались очень часто. В конце концов, императорская семья династии Дархан управляла шахтой первородных камней низкого сорта. Но, конечно же, одними своими силами императорская семья не смогла бы ее защитить. Даже им требовалась помощь выдающихся сил в лице клана Фэн, клана Чжан и клана Е. Поэтому большую часть камней из шахты получала всегда императорская семья, в то время как другие силы получали лишь часть, а количество камней клана Фэн уступало лишь количеству императорской семьи. Как старший мастер клана Фэн, сущность с поразительной силой, Фэн Удао, естественно, всегда снабжался первородными камнями. «Вы же не станете сообщать наверх, верно?» Вдруг Дуань Линтянь поднял бровь, обращаясь к ближайшему солдату низким голосом. Сейчас тот солдат явно хотел удалиться. Судя по всему, он хотел тайно сообщить эту информацию, чтобы воспрепятствовать выходке Дуань Линтяня. Старейшина Кун первым отреагировал, поэтому холодно фыркнул в сторону солдата. «Если посмеешь сделать еще хоть шаг, я убью тебя». Слова старика заставили солдата остановиться, а сам тот смертельно побледнел. Однако он и не посмел совершать необдуманных поступков. Он предельно точно понимал, что в связи со статусом того старика, его смерть ничем не отличается от убийства муравья. «Линтянь, даже я не смею носить с собой столько первородных камней. Откуда они у тебя?» — с легким удивлением спросил Фэн Удао и Дуань Линтяня. Его удивило то, что парень достал сразу 5000 первородных камней низкого сорта. «Много?» — губы парня дернулись, когда он услышал Фэн Удао. Его интересовало, что если бы Фэн Удао узнал, что помимо нескольких тысяч первородных камней низкого сорта в его наличии имеется несколько десятков камней среднего сорта и одни камень высшего, то какое бы тогда выражение у него стало. Но, конечно, он не собирался ничего рассказывать Фэн Удао. «Дядя Фэн, я гулял по территории династии Дархан после прибытия в столице. Так случилось, что я нашел сокрытую пещеру». Поверхностно оправдался Дуань Линтянь. «Внутри я нашел скелет с пространственным кольцом. Мои первородные камни именно от него». «Старший Дуань, твоя удача и вправду хороша», — удивленно произнесла Фэн Тяню. «Да, с такой счастливой случайностью далеко не каждый сумеет столкнуться. Твоя удача и впрямь неплоха. В тот день ты нашел подводный туннель, а затем еще и нашел сокрытое наследие эксперта», — вздохнул старейшина Кун. «По его мнению, человек с 5000 первородных камней в пространственном кольце явно непростая личность». «Да, тебе и вправду везет». Фэн Удао бросил на парня глубокий взгляд, из-за чего тот начал переживать, словно был раскрыт. Он был уверен, что Фэн Удао слегка не поверил его словам. «Тяню, я присоединюсь к королю Юну». Уведомив Фэн Тяню, Дуань Лин Тянь полетел в сторону зрительской трибуны второго класса, но сел в кресло он рядом с королем Юном. Но все посмотрели прямо на него. Этот молодой парень явно спустился к ним со зрительской трибуны первого класса. Кто он такой? Кажется, он из империи, что под контроль на династии Дархан. Но он спустился со стороны зрительской трибуны первого класса только что. Кажется, он знаком с поразительной личностью династии Дархан. Наверняка так и есть. Толпа зрителей трибун третьего класса начали между собой обсуждение, в то время как люди и молодые гении из других трибун второго класса посмотрели на Дуань Лин Тяня с восхищением. Когда в династии Черного Камня появился такой поразительный человек, он знаком с невероятной личностью династии Дархан. Если я одолею его, то получу внушительную славу, я точно сделаю его своей ступенькой. В этот момент различные молодые гении из империи смотрели на Дуань Лин Тяня как на добычу, словно не желали ничего более, нежели выйти на арену и одолеть его. Король Юн, как только он спустился на трибуну, то первым делом поприветствовал короля Юна. «Дуань Лин Тянь, садись здесь». Король Юн указал Дуань Лин Тяню на место рядом с собой. Сейчас на этой трибуне король Юн сидел вперед всех в одиночестве. Двое стариков сидели в ряду позади него, и только в ряду выше стариков уже сидели остальные молодые гении. «Я сяду рядом с Сули». Дуань Лин Тянь улыбнулся королю Юну, а затем сел на пустое место рядом с Сули. Король Юн не стал настаивать. Как только он сел рядом с Сули, то высвободил духовную силу. В ближайшие секунды он уже знал о его культивировании. Восьмой уровень стадии посвящения пустоты. Как и ожидалось, вздохнул про себя Дуань Лин Тянь, словно не был подобному удивлен. В тот день он определил, что культивация Сули соответствовала седьмому уровню стадии посвящения пустоты, поэтому посчитал, что тот тоже должен был получить усиление. А сейчас он получил подтверждение своей догадки. Сули, каково твое постижение концепции меча? Определив его культивацию, он не смог сдержаться от вопроса. А не узнаешь ли ты, когда мне придется сражаться? Таинственно улыбнулся Сули. Дуань Лин Тянь покачал головой и улыбнулся. Сули заставляет меня догадываться, но когда он вспомнил, что сам вынуждает людей догадываться о своем культивировании, то невольно замотал головой. Возмездие. Впоследствии он стал осматриваться по всей трибуне. Включая нашу империю Черного Камня, на таких трибунах находится 17 империй. Но кажется, не все империи еще пришли. С течением времени на трибунах второго класса появились представители 31 империй, а приходящих людей постепенно становилось все меньше и меньше. Интересно, сколько же всего-всего империй под контроль на династии Дархан? Пробормотал парень. Всего 36 империй в династии Дархан. Слегка улыбнулся ему в ответ Сули. «Сули, ты даже такое знаешь?» С любопытством спросил Дуань Лин Тянь. Сули улыбнулся. «Не только я знаю о них, я практически побывал в каждой». Дуань Лин Тянь восхитился, так как не думал, что Сули побывал в стольких местах. Полагаю, его мастер путешествовал вместе с ним. Теперь его еще больше заинтересовала личность мастера Сули. «Сули, твой мастер придет сегодня?» Спросил у него Дуань Лин Тянь. «Сегодня начнутся соревнования династии, а в них примет участие Сули, чтобы получить право для участия во второй фазе соревнований». «Нет», — покачал головой Сули. «Точно», — улыбнулся Дуань Лин Тянь. «Сегодня только первая фаза соревнований, которая определит 30 сильнейших представителей молодого поколения из империи. Учитывая твою нынешнюю силу, полагаю, она у тебя уже в кармане. Твой мастер явно считает так же, поэтому не заинтересован в приходе». Сули пораженно посмотрел на Дуань Лин Тяня. Он не думал, что Дуань Лин Тянь настолько уверен в нем. В конце концов, он уже давно не раскрывал свою настоящую культивацию на публике, а о ней знал сугубо его мастер. «Нет», — Сули снова покачал головой. «Мой мастер не только сегодня не придет. Даже если я пройду первую фазу соревнования и получу право для участия в завтрашних соревнованиях, мастер тоже не придет. Завтра тоже?» Дуань Лин Тянь полностью поразился. Могло ли такое случиться, что мастер Сули не заинтересован в боевых соревнованиях династии или даже в боевых соревнованиях между 10 династиями? Или же, возможно, он чувствовал, что Сули с легкостью сумеет получить право для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями? Поэтому-то он не пришел. Чем больше он задумывался о причине, тем сильнее верил в свою догадку. Дуань Лин Тянь, Опустим тему моего мастера. Ранее тот человек доставил тебя в зрительскую трибуну первого краса и выглядел далеко не простым. Сули задал вопрос парню глубоким голосом. Так и есть. Кивнул в ответ Дуань Линтянь, а затем добавил. Но независимо от его репутации, боюсь, он не сможет сравниться с твоим мастером. В конце концов, твой мастер сущности с чужих земель. Слова «чужие земли» обладали сдерживающей силой для различных династий. Сули никогда бы не подумал, что Дуань Линтянь резко сменит тему. Он покачал головой, но не стал ничего говорить. В любом случае, он не знал, в каком направлении Дуань Линтянь решит повести тему разговора. Глава 666. Сила Лун Юня. С течением времени молодые гении из всех 36 империй собрались на трибунах. Зрительские трибуны второго класса вокруг клеточной боевой арены заполнились людьми. На трибуне Дуань Линтяня сидели представители и молодые гении еще из трех других империй. «Король Юн, мы так давно не виделись. Хорошо поживаешь?» – поприветствовал короля Юна представитель из иной империи, который даже подошел к нему. Тем человеком оказался старик в серых одеяниях. От его мутных глаз отражалась поразительная аура. «Старший Лю», король Юн слегка улыбнулся при взгляде на старика. «Дела идут хорошо. Я не думал, что именно ты будешь отвечать за империю Халдвин. Старым людям стоит почаще выходить в люди», — ответил ему с улыбкой старик по фамилии Лю. Затем старик пробежался взглядом по 10 молодым гениям из империи Черного Камня, осматривая каждого из них. В его глаза вспыхивал особый блеск, и тот блеск ясно заметил Дуань Линтянь. «Король Юн, я слышал о гении номер один из твоей империи по имени Мо Сюань. Интересно, кто где он среди них?» – полюбопытствовал старик. «Мо Сюань – это старший Лю. Он один из пяти великих и почитаемых старейшин империи Халдвин». Король Юн обратился к Мо Сюаню, что сидел на третьем ряду трибуны. «Старший Лю». Мо Сюань посмотрел на старика, а затем слегка кивнул ему в приветствии. «Неплохо, он и вправду талантлив», — похвалил парня старик. «Хаймэф, эксперт номер один из империи Черного Камня. Как по мне, его титул уже дела минувшего прошлого». Кто-то холодно фыркнул посреди мирной обстановки, и сразу же все присутствующие, включая и Дуань Линтяня, повернулись к тому человеку. Тем человеком оказался молодой парень с холодным выражением лица. «Лун Юнь». С первого же взгляда Дуань Линтянь опознал того молодого парня. Лун Юнь, как и он, пришел из имперского королевства Лазурного Леса. Он до сих пор помнил, что впервые столкнулся с ним во время боевых соревнований между пятью великими сектами. В то время Лун Юнь приветствовался и чествовался мириадами людей из имперского королевства. Во время боевых соревнований между пятью великими сектами среди тех пяти великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного Леса участвовал только молодой мастер Сабли. Тогда же практически все думали, что именно Лун Юнь займет первое место. Но итоговый результат вышел за пределы ожиданий всех наблюдателей. Дуань Линтянь, будучи темной лошадкой, одолел Лун Юня, получив честь и славу. Стоит сказать, что Дуань Линтянь сделал из Лун Юня ступеньку, благодаря чему и стал знаменитым. «Лун Юнь, год назад у тебя не было даже смелости, чтобы бросить мне вызов. Считаешь, что теперь сможешь меня победить?» Выражение лица Мо Сюаня слегка исказилось, а сам он бросил свирепый взгляд на Лун Юня. «Сейчас ты не имеешь даже квалификации, чтобы сражаться со мной», — покачал головой Лун Юнь, глядя на Мо Сюаня. На самом деле среди молодых гениев империи Черного Камня лишь Дуань Линтянь и Сули имеют квалификацию для сражения со мной. Ты недостаточно силен. Своими словами он принижал достоинство Мо Сюаня. Ты ищешь смерти. Мо Сюань резко поднялся в импульсе ярости, а его глаза налились багровым светом. Я сказал ранее, у тебя недостаточно сил. Покачал головой Лун Юнь снова. Сначала и до конца он не относился серьезно к Мо Сюаню. Год назад он не был соперником Мо Сюаню, но теперь, благодаря помощи своему невероятному мастеру, его культивация претерпела чудовищную трансформацию на фоне года назад. Собственно, как он и сказал, среди молодых гениев империи Черного Камня лишь Дуань Линтянь и Сули могли привлечь его внимание, как соперники. «Сдохни!» Наконец Мо Сюань не выдержал. Он громко закричал и устремился прямо на Лун Юня, словно свирепый зверь. В то же время вместе с гудением первородной энергии семь силуэтов древних рогатых драконов воплотилось над его головой. Когда потоки фиолетовой энергии вспыхнули внутри первородной энергии, поэтому к тем семи силуэтам добавилось еще пять. Пятый уровень стадии посвящения пустоты. Пятый уровень концепции молнии. Вот какова нынешняя сила Мо Сюаня. Вжух. Мо Сюань выставил вперед кулак, а его первородная энергия вместе с концепцией молнии окутала его, вызывая бурление в воздухе вокруг. Вокруг кулака искрились мелкие молнии. Безмозглый дурак, столкнувшись с ударом Мо Сюаня, Лун Юнь по-прежнему выражал презрение, но вдруг он сделал свой ход, вжух. Подняв ладонь, он образовал их энергии саблю, вызывав гудение первородной энергии. И теперь, помимо Дуань Лин Тяня и Сули, все остальные вытаращенными глазами уставились на Лун Юня, не веря своим глазам. Небеса, что я вижу? В небе над Лун Юнем появилось 10 силуэтов рогатых драконов. Лишь при помощи первородной энергии ему удалось призвать 10 силуэтов древних рогатых драконов, седьмой уровень стадии посвящения пустоты. Воскликнул в шоке король Юн. Никогда бы он не подумал, что группы молодых гениев его империи, Лун Юнь, что год назад занимал квалификацию конца списка, так сильно вырастет на прошедший год. Остальные люди вокруг тоже были ошеломлены, но не успели все отойти от первого шока, как пришел друга, Гул. Подняв руку, Лун Юнь направил саблю для противостояния кулаку Мо Сюаня. Сабля проделала лишь полпути, как вдруг взорвалась острой властной аурой. В небе над ним сконденсировалось еще 7 силуэтов древних рогатых драконов. Седьмой уровень концепции сабли. Снова воскликнул от шока король Юн. С чем на самом деле Лун Юнь столкнулся за прошедший год? Теперь он практически был уверен, что за прошедший год Лун Юнь точно столкнулся с нечто невероятным. Просто смешно. Если бы не счастливая случайность, то с помощью какого чуда ему бы удалось так значительно увеличить свою силу, Гул. Атака Лун Юня содержала в себе силу 17 силуэтов рогатых драконов. На фоне силы Мо Сюаня в 12 силуэтов древних рогатых драконов, ему не доставало 5 силуэтов древних рогатых драконов. Их силы явно не на одном уровне. Когда Мо Сюань увидел над головой противника 17 силуэтов древних рогатых драконов, его выражение тут же побледнело. Даже если он и сожалел бесконечно, то было уже поздно. Как говорится, разлитую воду не вернуть. В этот момент у него даже не было времени убрать свое духовное оружие, поэтому ему только что и оставалось, как встретить атаку Лун Юня в лоб. А итог он более чем понимал. Достаточно. Когда Мо Сюань пребывал в отчаянии, король Юн решил вмешаться. Король Юн сделал свой ход, с легкостью развеяв обе атаки и отбросив обоих противников к своим местам. Лун Юнь плавно сел на место. Бам! Но в отличие от него, Мо Сюань сел очень громко, а его лоб промок от холодного пота. В то мгновение ранее он уже вдыхал запах смерти, но он впервые в своей жизни столкнулся с угрозой смерти. Бесполезные потуги. Презрительный тон Лун Юня нарушил напряженную атмосферу, вынудил Мо Сюаня покраснеть от стыда. Но вот только теперь ему нечего было ответить. В конце концов он и вправду уступал Лун Юню. Он ощущал стыд и позор. Хотя он и не обращал сейчас внимания на окружающих, но был точно уверен, что теперь они смотрели на него с презрением. Король Юн, наконец он опустил голову, глубоко вдохнул, а затем продолжил. «Я отказываюсь от участия в боевых соревнованиях династии». «Отказывается». Хотя он сказал лишь несколько слов, но звучали они твердо и решительно. «Мо Сюань ведь не сдастся только лишь из-за такого небольшого удара, ведь так?» Поразился Дуань Лин Тянь, но сам Мо Сюань обратился вспышкой молнии и покинул зрительскую трибуну второго класса. Очень быстро он скрылся за горизонтом. Как только он пропал, люди невольно замотали головой. Никто не ожидал, что он решит так поступить. Король Юн, эксперт номер один в молодом поколении Империи Черного Камня, кажется не самый сильный. Вздохнул старик по фамилии Лю. Уход Мо Сюаня поразил и короля Юна, но сумел он прийти в себя лишь тогда, когда услышал старика. «Даже я не ожидал, что Лун Юня сумеет так сильно вырасти за один год. Перемены Лун Юня явно превзошли его самые страшные предположения. Ранее он сказал, что среди молодого поколения Империи Черного Камня он серьезно относится лишь к Дуань Лин Тяню и Сули», удивленно произнес старик. «Король Юн, твоя империя и вправду хорошо скрывала свою силу. Кажется, помимо этого молодого человека, среди твоих парней есть еще как минимум двое гениев, которые сильнее так называемого эксперта номер один в молодом поколении Империи Черного Камня. Любопытно, кто же они?» Закончив говорить, старик выглядел заинригованным. Группа молодых гениев Империи Халдвин пришли в себя от шока после произошедшего, поэтому тоже с интересом уставились на восьмерых оставшихся молодых гениев Империи Черного Камня. Судя по всему, даже им стало интересно, кто такие Дуань Лин Тянь и Сули. Но проследовав по взглядам шестерых их них, вскоре они получили свой ответ. «Такие молодые, Когда они увидели молодого парня в фиолетовых одеяниях и парня в красных, то снова опешили. А не слишком ли они молодые? Среди той парочки молодой человек в красных одеяниях выглядел моложе 30 лет, в то время как парень в фиолетовых одеяниях выглядел на 25, с какого угла на него не посмотри. Глава 667. Командирский знак 32. Именно эти двое молодых людей могут быть соперниками тому молодому гению из Империи Черного Камня, что обладает силой седьмого уровня стадии посвящения пустоты. Они не могли поверить в подобное. В конце концов, если так, тогда разве они оба не обладают силами боевых мастеров стадии посвящения пустоты или даже выше? На самом деле не только молодые гении из Империи Халдвин не поверили, но и даже молодые гении из других шести империй на той же трибуне не поверили. Лун Юнь оказался достаточно силен, чтобы сокрушить Мо Сюаня спустя один год. А если ему поверить, тогда не значит, что Дуань Лин Тянь и Сули тоже обладают достаточной силой, чтобы сокрушить Мо Сюаня. Тогда не означает ли, что гений номер один Империи Черного Камня слишком бесполезен? За простой год его превзошли трое молодых людей, которые год назад даже не смели бросить ему вызов. Дуань Лин Тянь, Сули. На самом деле даже король Юн не решался поверить. Если бы дело касалось только Дуань Лин Тяня, он бы не сильно и сомневался. Но если еще и поговорить про Сули, то здесь он уже был не уверен. Вжух. Вдруг со стороны последовала череда порывов ветра, а над клеточной боевой ареной в небе появились люди. Люди из Империи Черного Камня и Империи Халдвин сразу посмотрели на него. Над ареной позволялось появляться далеко не каждому боевому мастеру. Только представителям клеточной боевой арены и членам императорской семьи династии Дархан позволялось стоять в небе над клеточной боевой ареной. А сейчас над ареной в воздухе стоял молодой человек в белых одеяниях. Выглядел он приблизительно на 35 лет с холодной внешностью, но от него исходила благородная аура. Он и есть управляющий боевым соревнованием династии, слегка удивился Дуань Лин Тянь. Какой молодой! Не только Дуань Лин Тянь поразился его внешности, но и даже молодые гении и представители из различных империй, а также зрители с трибун третьего класса удивились. В конце концов, как правило, за клеточные боевые арены отвечали мужчины средних лет. Лишь человек с поразительной силой мог указывать рабам и демоническим зверям арены, а сила того человека должна сопоставляться с экспертами старшего поколения в какой-то степени. Приветствую гостей и молодых гениев из 36 империй династии Дархан. Сегодня я слежу за проведением первой фазы соревнований, неторопливо проговорил молодой человек в белом одеянии. Тот молодой человек решил приступить к прямым своим задачам. Как ни покрути, а задача первой фазы соревнований выделить 30 сильнейших молодых гениев среди 360 участников из различных империй. Все 30 молодых гениев примут участие во второй фазе соревнования и сразятся с молодыми гениями династии Дархан, чтобы заполучить право для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Я так понимаю, все они уже знают правила. Да, Дуань Лин Тянь заметил, что представители империи и молодые гении не выглядели удивленными, когда услышали молодого человека. Но затем молодой человек начал рассказывать особые правила соревнований. Дуань Лин Тянь серьезно слушал. Правила соревнований весьма просты. Каждый из 360 молодых гениев выберет командирский знак с соответствующим номером, по которому уже и будут определяться дальнейшие бои. Ввиду количества людей, мы будем проводить 10 битв в одно и то же время с самого начала. Кроме того, будет вестись записи слежка за каждым боем. Только молодой человек закончил говорить, как за его спиной из ниоткуда возникло 10 человек. 10 мужчин средних лет с равнодушными лицами. Судя по всему, именно они и будут следить за боями. Первый раунд соревнования исключит половину участников, а второй исключит еще половину среди оставшихся. К третьему раунду останутся лишь 90 участников. Как только определятся 90 человек, правило изменится. Если юный гений думает, что в первых двух раундах он вылетел из-за неудачи, то у него появится шанс занять одно из 30 необходимых мест, продолжил парень. Впоследствии пришло время выбирать знаки. Вжух, вжух, вжух, вжух. 9 человек просвистело в небе и спустилось к одной из трибун второго класса. Каждый из них держал деревянный поднос на руках, на котором лежало 40 командирских знаков, сделанных из металла. Командирские знаки лежали лицевой частью к низу. Видимо, придется поднять знак, чтобы узнать о его значении, озвучил свои мысли Сули. Дуань Лин Тянь кивнул. Когда молодой человек с деревянным подносом появился перед их трибуной, Он уже направил свою духовную силу, чтобы тайно проверить все металлические знаки. Хотя ее и нельзя использовать как пару дополнительных глаз, но с ее помощью он мог определить символы, изображенные на лицевых поверхностях знаков. ХМ. На всех 40 знаках изображены случайные номера. Здесь 3, 52 и 327. Между нет никакой взаимосвязи, отметил про себя Дуань Линтянь. Номера знаков на подносах не имели абсолютно никакой закономерности. К примеру, на подносе молодого человека перед их трибуной лишь 3 имелся среди металлических знаков в категории номеров D10 среди всех 40. 1, 2 из номеров 4 по 9, все они отсутствовали. На их трибуне присутствовало 40 молодых гениев, поэтому каждый из них должен был вытянуть своего рода жребий. Молодой человек сперва подошел к группе Дуань Линтяня, поэтому молодым гениям из империи Черного Камня пришлось первыми тянуть жребий. Если у вашей империи недостаточно людей, чем нужно, тогда возьмите жетон сами. Позднее вернете его представителю соревнований. Таким образом противник того знака автоматически пройдет в следующий раунд. Обратился тот молодой человек к королю Юну. Видимо, он знал о недавно произошедшей ситуации. Хорошо, кивнул король Юн, а затем поднял руку, чтобы взять знак. Подождите, прервал его Дуань Линтянь. ХМ, король Юн повернулся к Дуань Линтяню с недоумением на лице. Дуань Линтянь, ты, старший. Дуань Линтянь посмотрел на молодого человека с деревянным подносом, а затем спросил с легкой улыбкой. Как только мы выберем знаки, как начнут проходить отборочные битвы? Владелец знака 1 сразится с владельцем знака 2, владелец знака 3 с владельцем знака 4 и так далее. До тех пор, пока владелец знака 359 не сразится с владельцем знака 360, спокойно ответил молодой человек. Я понял, кивнул Дуань Линтянь, а затем передал голосовое сообщение королю Юну. Король Юн, прошу, выберите 5-й знак слева в ближнем к вам ряду. Король Юн невольно изумился, так как не имел представления, для чего он попросил его так поступить. Но ему-то не было разницы, какой знак выбирать. В конце концов, какой бы он ни выбрал, противник этого знака пройдет во второй раунд. К примеру, если он выберет знак 1, то владелец знака 2 пройдет без боя во второй раунд. Король Юн протянул руку и поднял знак, о котором попросил его Дуань Линтянь. Тогда-то группа молодых гениев из Империи Черного Камня увидели, что он поднял знак под номером 31. Молодые гении его империи начали выбирать свои знаки. Когда все начали выбирать, Дуань Линтянь и Сули присоединились к ним, вот только взгляд Дуань Линтяня был прикреплен к конкретному металлическому знаку. Тот знак располагался с краю, поэтому никто не обращал на него внимания. Дуань Линтянь повернулся к тому знаку лишь тогда, когда все остальные выбрали свои знаки. А как только Дуань Линтянь перевернул тот знак, то молодой человек с подносом ошеломился. Точно такая же реакция потрясла и короля Юна, ровно как и остальных 8 юных дарований. Небеса, что я вижу? 3.32, произнес Сули, когда увидел номер знака Дуань Линтяня. После он бросил взгляд на номер знака в руках короля Юна и вздохнул. Дуань Линтянь, твоя удача тебе не изменила. Ты пройдешь сразу во второй раунд. Знак в руках короля Юна должен был изначально принадлежать Мо Сюаню. Но кто бы им ни был, как только участник столкнется с номером Мо Сюаня, то сможет непосредственно пройти в следующий раунд. Им оказался Дуань Линтянь. Номер 32. Командирский знак короля Юна соответствовал 31. А под многими завистливыми взглядами, Дуань Линтянь убрал в карман знак под 32. В то же время удивленный голос прозвучал в его голове через голосовое сообщение. «Дуань Линтянь, ты, как ты узнал?» Тот голос, разумеется, принадлежал королю Юну. Ранее, даже если он и почувствовал неладное, когда Дуань Линтянь обратился к нему с просьбой, но он не знал причину за его поступком. Только сейчас он понял, что Дуань Линтянь с самого начала подобное спланировал. Или же, возможно, он знал, какие номера лежат на деревянном подносе. «Интуиция», — ответил ему парень. «Интуиция?» Губы короля Юна задергались, так как он явно не собирался верить бреду парнишки. Глава 668. Начало боевых соревнований династии. Какая шутка. Возможно ли такое почуять интуицией? Сам Дуань Линтянь естественно понимал, что король Юн не верит ему, но и сам не собирался давать объяснений. По факту он далеко не на интуицию полагался, чтобы получить знак 32. Когда тот молодой человек с деревянным подносом появился перед их трибуной, он уже высвободил свою духовную силу для проверки знаков. Только 2 знака соответствовали порядковым номерам, 31 и 32. Именно по этой причине возникли нынешние события. Он попросил короля Юна взять знак с номером 31, а то время как сам получил 32. Если мастер начертаний поднатаскался в использовании духовной силы, то ему не составит труда определить номера знаков на подносе, размышлял про себя Дуань Линтянь. По данной же причине он не ощущал себя особо вдохновленным из-за сложившейся ситуации. «Дуань Линтянь, ты мастер начертаний?» – спросил его король Юн через голосовое сообщение. Судя по всему, он уже пришел в себя и должным образом обдумал подходящие варианты. Но в этот раз Дуань Линтянь Ян стал ходить вокруг да около, поэтому слегка кивнул. Вот почему король Юн ошеломился. Через некоторое время он вздохнул и добавил: «Раз ты способен использовать духовную силу для определения номеров знаков, то означает, что твои умения в искусстве начертаний далеко не малы. Твой природный талант в боевом дао шокирует, так зачем тогда тратить время на изучение искусства начертаний? Если бы ты не изучал его, твоя сила наверняка уже находилась на другом уровне». Вот только теперь король Юн немного сожалел. Он считал, что раз достижения Дуань Линтяня в искусстве начертаний высоки, то значит он тратил внушительное количество времени на него. А если бы то потраченное время он перевел на время культивирования, то его сила наверняка уже превзошла бы все разумные пределы. Дуань Линтянь естественно заметил в тоне голоса короля Юна сожаление, но лишь покачал головой и улыбнулся ему. Только он сам знал, что его достижения в искусстве начертаний унаследованы от воспоминаний боевого императора Возрождения, поэтому он совершенно не тратил на них времени. «Дуань Линтянь, я думал, что смогу увидеть твой бой в первом раунде, но кажется, мне придется еще потерпеть», — покачал головой Сули.